Глава 27. Убить троих насильников Вика не позволила никому из своих людей, взяв эту миссию на себя. Полученные ею от сущности боевые навыки позволяли не только быстро и эффективно уничтожать врага, но и при необходимости делать это самым жестоким, изуверским образом, нанося раны, которые будут приносить невиданную боль, не лишая сознания. Издевательство, которому сидгардцы подвергли сервок, по твердому убеждению попаданки, требовало соответствующей расплаты. Она не стала использовать мечи для нанесения ударов, лишь отклоняя ими выпады противников и делая обманные движения. На поражение Вика била ногами, разрывая сосуды печени и селезенки. Ее соратники еще только двинулись на помощь своей начальнице, а наемники, так и не успевшие привести свои гульфики в порядок, уже катались по земле с тоскливым утробным воем. «Добить?» – спросила Никар. «Они теперь не жильцы», – сплюнула в сторону поверженных врагов Вика. «Но сколько смогут прожить времени, все полностью их. Пошли дальше. Смотри, уроды уже дома начали жечь». В противоположном конце деревни показался густой черный дым. Пока что один, но сомнений в том, что вскоре появятся и другие пожары, ни у кого не было. «Сама будешь командовать», – поинтересовался бывший десятник, первым получивший звание младшего мастера ордена. «Или мне доверишь?» Накануне на одном из привалов Вика объявила, что в военных формированиях, а также других подразделениях ее организации, отныне введены звания и присвоила Аникару младшего мастера, что по задумке в ордене должно было соответствовать армейскому десятнику. Пусть будущий супруг Миоки и присоединился к отряду позже других бойцов, но зато он уже имел большой унтер-офицерский опыт. Как Вика и предполагала, никаких обид или возражений у Клойка и двойняшек это не вызвало, тем более с таким назначением согласилась и Миока, похоже, по-настоящему полюбившая этого надежного мужика. «Идем вместе, поэтому командую я». Вика, не оборачиваясь на заходившихся криками боли и молящих о пощаде наемников, направилась по деревенской дороге. «Дубок!» – окликнула она бывшего браконьера. «Ты пока у нас тоже слабое звено, без обид, поэтому идешь замыкающим, рядом с Эрной и уважаемым Орвалем. Вы трое вперед не лезете. Эрна, сфера на тебе!» Едва попаданка закончила фразу, как весь их небольшой отряд оказался под магической защитой. Подруга формировала конструкты с каждым разом все быстрее. Ей бы еще научиться делать это без жестов, помечтала Вика, вообще было бы здорово. Они прошли по дороге не больше десятка шагов, когда кто-то из мародерствующих сидгардцев их заметил и начал созывать товарищей. Когда орденцы дошли до деревенского лобного места, тут собрались уже 12 наемников и оба их мага. Других одаренных Вика в деревне не обнаружила. Среди успевших прибежать на встречу с гостями был и сам капитан наемного отряда и лейтенант. Где-то мог быть еще один вражеский офицер, но для Вики это никакой роли не играло. Она внимательно смотрела на оскалившиеся в насмешке лица сидгардцев и никак не могла понять, что вот этих внешне обычных вояк подвигло устроить гнусную резню и разгром в деревушке сервов. Ведь тут и взять-то совсем нечего. Не только денег не найти, но даже и нормальных продуктов. Чем питались сервы, попаданка уже давно знала. И есть такую дрянь, она не стала бы и под угрозой смертной казни. Нелла-то стала бы, а Вика нет. Среди наемников сейчас были и две женщины. Одна чуть за 40, другая лет на 10 моложе. Не сказать, чтобы прямо писаные красавицы, но и далеко не уродины. Капитан, высокий мужчина с холеными усами и тонкой бородкой, вообще мог сойти за школьного учителя в родном Викином мире. Времени и желания разбираться с тайнами человеческих душ у попаданки сейчас не было. Поэтому она чуть стороной, чтобы пройти между трупами, заколотой мечом старой женщины и убитого арбалетным болтом тощего крестьянского парня, молча двинулась к сидгардцам, краем глаза заметив, как вслед за ней, расходясь в стороны, пошли и ее бойцы. За два десятка шагов до вставших в шеренгу наемников Вика вложила оба меча в заспинные ножны. «Решила сдаться, подруга!» – хохотнул капитан. «Правильное реше!» Он не договорил, потому что попаданка, освободив руки от клинков, зацепила из-за спины приспособленные там метательные ножи и стремительно их метнула. Сверкнувшую в воздухе сталь капитан увидел, но среагировать не успел. Впрочем, ножи пролетели мимо него, отправив навстречу с единым обоих сидгардских магов. «Как я не взлюбила ваше сучье королевство Сидгард, капитан!» Многообещающе улыбнулась Вика, дожидаясь, пока ее бойцы тоже развернутся в короткую шеренгу. «Пока ни одного твоего нормального земляка не встретила. Сплошь ублюдки!» Договорив, попаданка с разбега подпрыгнула и ударила ногой вражеского командира в голову. Прицелилась точно в лоб, чтобы не убить, а только лишить сознания. Капитан ей был нужен живым. Он много знал и был в курсе последних военных событий. «Получи!» – вскрикнул лейтенант, втыкая меч Вике в бок. Только попаданки в том месте уже не было. Меч офицера прошел мимо, а сам он получил ударом ребра ладони в кадык и упал замертво. Кинувшиеся на нее одновременно два сидгардца столкнулись друг с другом и, не успев понять, как такое могло произойти, получили смертельные удары. Одному досталось кулаком в висок, а другому Вика ногой с разворота перебила позвоночник в месте его соединения с тазом ударом сзади. Если первый погиб сразу же, то второй корчился и хрипел в холодной грязи, выгнувшись дугой и беспомощно елозя телом, словно змея. «Так быстро? Молодцы!» – похвалила Вика своих бойцов, осмотревшись. Тренировки, которые она проводила с ними, все больше показывали свою эффективность в реальных боях. И Аникар с Миокой, и Клойк с Баркой очень быстро справились с двумя соперниками каждый. Только Барк не испачкал свой меч кровью. Он прикрывал своих товарищей, как дубок с флемом охраняли Эрну. Подруга, увидев смерть вражеских магов, сообразила, что сфера больше не нужна, поэтому, сняв защитное заклинание, сформировала конструкт «Цепь молний» и ударила по пятерке торопившихся к месту сражения сидгардцев. «Вика, я правильно все сделала!» – крикнула она. Судя по ее гордой улыбке, в похвале начальницы Эрна не сомневалась и оказалась, естественно, права. «Ты лучшая!» Махнула ей рукой попаданка. «Дубок, вяжи капитана, остальных добить!» Это она скомандовала Аникару. «Тут не все сидгардцы отряда, а меньше половины», напомнил младший мастер о том, что дело не закончено. «Сейчас до всех доберемся!» Вика обернулась назад. «Флем, крикни Тарику, пусть наших коней сюда гонит!» Гнаться верхом за убегающими наемниками не пришлось. Те из них, кто не пришел на помощь своему капитану, сделали это не из трусости или предусмотрительности, а по причине занятости. Разделившиеся на небольшие группы и увлеченные погромом оставшиеся сидгардцы не видели произошедшего и были поочередно перебиты орденцами. «Кажется, этот был последним», – сказал Эрна, еще раз просканировав вокруг поиском жизни. «Там за сараем еще есть кто-то, но, похоже, это ребенок. Тарик, сгоняй за нашим обозом и сервами, пусть едут сюда», – отослала Вика раба. С учетом тех людей, что увел из деревни бывший староста, от смерти спаслось чуть больше 2/3 проживавших здесь серов. Среди выживших попаданка заметила и немало довольно крепких мужичков. Злиться на то, что взрослые сильные люди не могли даже хоть чуть-чуть постоять за себя и своих близких, Вика не видела смысла. Ментальность местных зависимых крестьян она успела уже изучить хорошо. «Ну, что он интересного рассказал, Флем?» – спросила попаданка. Она не стала принимать личное участие в пытках и допросе захваченного ее в плен капитана наемников. Не везло в последнее время этим сидгардцам со свалившейся на их головы иномирной пришелицей, и не потому, что не вынесла бы мучений и криков истязаемого. Вика уже достаточно очерствела, чтобы воспринимать это более-менее спокойно, а потому, что нашла занятие увлекательнее – оценку захваченных трофеев. К разорявшему деревушку серого отряду можно было в полной мере применить пословицу, что пошли за шерстью, а вернулись стрижены. Казна Сидгардской полусотни досталась орденцам, пусть там и было чуть больше 1100 лир, но и то деньги. Кроме денег, Вике и ее людям досталось 2 повозки продуктов, фургон с походной кузней и вещевым имуществом, 14 лошадей, 6 рабов и 2 рабыни капитана, пожилая женщина и ее 16-летняя дочь, рябая, сутулая и некрасивая. Дом старосты служил еще и баронской конторкой. Внутри пахло плесенью и тухлятиной, находиться там было неприятно. Поэтому Вика распорядилась расстелить подаренную ей в Нолатории медвежью шкуру прямо на крыльце. Юнта стянула с хозяйки ботфорты, отдала их на чистку Тарику и притащила перекусить и попить. Усевшись на шкуру по-турецки, словно султанша, попаданка в шутку пожалела, что у нее в этот момент отсутствовал тюрбан. Она пригрелась под ярким солнцем поздней зимы. На улице, по ее ощущениям, было градусов 10 тепла, если не больше. Вика смотрела, как Керна руководит своими 4 учениками, выдав теперь под их группу отдельную повозку и наделяя одаренных кое-каким имуществом из захваченного у сидгардцев. «Наш добрый король оказывается очень везучий», – улыбнулся магистр науки, присаживаясь на крыльце рядом с Викой ступенькой ниже. «Он победил, струсив». «Это как это?» – удивилась попаданка, рассмеявшись. «Нет, одну такую историю она знала из прочитанной однажды книги. Французский король Генрих IV был настолько труслив, что намеренно бросал свое дрожащее от ужаса тело в самую гущу боя, угрожая ему, если оно не перестанет трястись от страха, загнать его и вовсе в самое пекло». Но с датерским королем Кальвином оказался совсем другой случай. На войну этот храбрец отправлялся, изрядно хорохорившись. Он получил известие, что к его армии, довольно многочисленному ополчению Меланега и силам Цивикского, Янинского и Авелирского герцогств, вскоре присоединятся полки Гленской волчицы и молодой Вьежской владетельницы. Король Датера смело двинул все собранные силы навстречу объединенной армии северян и возле городка Латерни встал лагерем в 15 лигах от лагеря Фридландского и Шройтенского монархов. Между королями завязалась переписка со взаимными угрозами и завуалированными оскорблениями, главной целью которой было тянуть время. Северные монархи ждали подхода обозов с инженерным оборудованием и подкреплениями, а Кальвин – подхода гленцев и вьежцев. Но битва, известие о которой, как наблюдали орденцы, жадно ждали в Нолатори и близки, состоялась совершенно внезапно и неожиданно для всех. «Что ты здесь топчешься, Тарик?» – раздосадованно прервал свой рассказ Флем. «Совсем тебя новая хозяйка распустила? Поставь сюда!» Он показал на место рядом с собой на ступеньке. «Иди займись делом!» Раб мог бы вернуть вычищенные Викины ботфорты Юнте, которая ему их вручила, но, как обычно, постарался лично лишний раз показаться на глаза хозяйки. Даже наоборот, демонстративно в его сторону смотрела как можно реже, не любила вспоминать о своем грехопадении. «Так кто из них решился пойти в атаку?» – поторопила Вика магистра науки. «Атаки не было», – усмехнулся тот, с благодарностью принимая от начальницы кувшинчик с вином. «К нашему королю пришли послания, что западные герцогства за Цевик сражаться все же не будут. Граф Санок-Карлайцкий, возглавляющий войско волчицы, остановился, не доходя до Меланега, и разбил лагерь на берегу Вены. А герцогиня Вьежская, Урания, задавила у себя все очаги мятежа, командует своей армией лично и вообще не двинулась дальше границ своего герцогства. Да и сил с собой взяла мало, 2 пехотных и 1 кавалерийский полк». «Вот так», – хмыкнула Вика, – «дрязги владетелей не прекращаются, даже когда враг у ворот». «Герцог Цевикский сам виноват, он ведь...» «Согласна. Я же знаю всю эту кухню. Так что там со струсившим Кальвином?» Уважаемый Орваль отпил вина прямо из горла кувшинчика. Это его подруга-коллега Эрна научила. Их влияние друг на друга было взаимным. Магистр магии узнавала много нового об окружающем мире, а магистр науки приобретал от нее простонародные манеры. Известия об остановке западных войск пришли не только Кальвину. Флем утер губы. Северяне тоже об этом узнали. Их торговцы ведь частые гости на Вене. Есть среди них и досмотрщики, что доносят сведения своим монархам. В общем, короли Шройтена и Фридланда начали готовиться к сражению. Кальвин же недолго колебался и велел отступать, только чтобы не получить удара в спину, приказал сняться с лагеря ночью и двинуться назад к столице ускоренным маршем несколькими дорогами сразу. Вика в военной стратегии и тактике не разбиралась совсем и, к ее огромному сожалению, не получила таких знаний и от сущности. Видимо, та посчитала это лишним. Все представления о средневековых войнах попаданка получила уже в новой жизни и как раз от уважаемого Орваля, который вечерами на привалах иногда рассказывал ей о религиозных войнах прошлого времен Семибожия. Это были не столько внутренние гражданские войны, сколько межгосударственные, потому что в этом мире, как и на Земле, во времена позднего Средневековья господствовал принцип «чья власть, того и вера». То есть, если монарх поддерживал веру в единого, то храмы семьи разрушались, а если наоборот, то сторонников единого гнали на казнь, так что сражения тех времен были большими и кровавыми. Того, что ей рассказывал о сражениях Флем, вполне хватало, чтобы с пониманием отнестись к решению короля Датора. На взгляд Вики, отступление при возникших обстоятельствах было вовсе не трусостью, а осторожностью. И как тогда он победил? Случайно, Вика. Уважаемый Орваль улыбался так, словно это он и организовал счастливый случай. Северяне готовили полный разгром даторского войска, и их конница, 4 кавалерийских полка и 1 егерский, обошли накануне Лотерни и расположились южнее армии Кальвина, чтобы с началом битвы неожиданно окружить, ударив даторцев в спину. А получилось ровно наоборот. Отступающие колонны даторцев зажали почти всю конницу королей Фридланда и Шройтена и, пользуясь громадным перевесом в численности и, главное, в магах, полностью врагов или перебили, или взяли в плен. И теперь войска северян, оставшись без мобильных частей на чужой территории, начнут испытывать серьезные проблемы с обеспечением. Кавалерия и егеря датора фуражирам спокойно действовать не дадут. Так что теперь ситуация явно складывается в пользу нашего короля. Закончив за что-то ругать одного из трофейных сидгардских рабов, к беседующим друзьям подошла Эрна. «Я там троих исцелила сербских заморышей». Подруга скорчила презрительную гримасу. «Жалко стало, но у меня еще 2/3 резерва есть. Может, завернем в Баронский замок? Дубок говорит, что тут недалеко. Я там тоже могу кому-нибудь помочь с восстановлением здоровья». Презрению, которое бывшая крепостная девка выказывала по отношению к сервам, Вика не удивлялась. Для попаданки это была еще одна загадка, но как-то так получалось, что крепостные к рабам и сервам относились с гораздо большей надменностью, чем свободные или даже благородные. В подруге же оставались еще черты прежней зависимой крестьянки. «Эрна, дорогой мой человек», – вздохнула Вика, – «я бы тоже с удовольствием отдыхала в пути почаще, мылась бы в баньке, но нет, нам надо торопиться, 2 дня еще потерпеть дорожные неудобства, а там Зион, довольно большой городишко, оттуда до столицы рукой подать, дождешься? А уж как мы с тобой оторвемся в Меланеге? Все кондитерские, приличные трактиры, лавки и ювелирные мастерские содрогнутся». «Да терплю», – засмеялась подруга.